Дети на улице, дети наркотики, дети целуются. Грязные стены, все помнят шприцы в туалете, пропитаны кровью, ты на каблуках, мы тут самые модные. Опять убегаем из дома, как все в этом городе, ищем приходы по разные стороны стены. Помады на твоих губах ярко-синяя. Боже, ты так охуенно красиво, прическа на грязные волосы, зеркало полосы, хмурые расчески на после вчерашнее утро. Все круто, сегодня лишь бутер, до вечера дети умрут. И среди проституток ты ищешь подруг, в 14 лет их пускают по кругу. Валю, любимые таблетки, кетамин, твоя мама забьет на дочь, ведь я не с парнем любит героин. Платок на шее, чтобы не спалить точки от игл, тату на руках ее так похоже на мои рыжие волосы. Это что-то новое, мой кореш умер голосом. Веди меня на свет, они украли дозу. Это пиздец, я целовал ее на крыше. Убегали от копов, на нас так похуй. Ведь мы же влюбленные. Ты пробуешь кайф, чтоб меня догнать. Мы модные, в саунде техно. Я как рок-звезда, ты голая на всех этих рейвах, и мне понять, что нам здорово, когда приход, он начнется в ногах. Влюбленные, ты пробуешь кайф, чтобы меня догнать. Мы модные, в саунде техно. Я как рок-звезда, ты голая на всех этих рейвах, и мне понять, что нам здорово, когда приход, он начнется в ногах.